Машина плавно замедлила ход и постепенно притормозила. Внезапно Мирон, даже через накрывавшую его тряпку, понял, что резко изменилось освещение. «Все, братки, приехали, вылазьте!» — услышал он тот же голос, который в самом начале приказывал всем сидеть тихо, не дергаться и не разговаривать. Мирон сделал неловкую попытку подняться, но затекшие ноги не слушались его, а помочь себе руками у него возможности не было. Его вдруг охватила почти детская надежда, что о нем забудут, оставят его в этом микроавтобусе, а потом кто-нибудь его выпустит отсюда. Может быть, повезет? Он замер в своей неудобной позе, втянув голову в плечи, стараясь даже, чтобы от его дыхания не шевелилась накрывавшая его отвратительная вонючая тряпка, и тут раздался громкий, усиленный мегафоном голос. «Выходить по одному! Оружие оставить в автобусе! Руки за голову! Стреляем на поражение!» Попались! Они попались! От радости Мирон хотел закричать, но рот его был накрепко залеплен пластырем, и ему удалось издать только тихое сдавленное мычание, которое вряд ли кто услышал. Теперь мысль о том, что о нем забудут, не заметив в темном салоне под грязной тряпкой, показалась страшной и вызвала панику. Он вдохнул поглубже, набрав в грудь побольше воздуха, и снова замычал, изо всех сил мотая головой и стараясь привлечь к себе внимание. Рядом послышались шаги, тряпку сорвали, чьи-то руки рывком вытащили его из узкого пространства между сиденьями и поставили на ноги. Мирон покачнулся, затекшие ноги плохо держали его, но стоящий рядом человек не дал ему упасть и подтолкнул к выходу из автобуса. Мирон увидел, что микроавтобус стоит на летном поле, и узнал тот аэродром, на который прилетел 2 недели назад. Все пространство вокруг было залито ярким светом, и всюду стояли вооруженные люди в форме спецназа. Тех, кто выходил из автобуса, сразу заводили в стоящий неподалеку самолет, и были они уже в наручниках. К нему подошел среднего роста мужчина с высокими залысинами и серьезными глазами. Сорвав резким движением пластырь, он строго спросил «Имя?» «Уциев Асланбек. Чеченец?» «Я ингуш. То есть не совсем. Я... Почему с пластырем и связан?» «Не знаю. Наверное, Василий боялся, что я начну кричать». «Заложник?» «Нет, я... Значит, охранник?» — перебил мужчина. «Да нет же!» — торопливо заговорил Мирон, боясь, что его сочтут таким же, как те, которые подчинялись Василию. «Я вообще не с ними. Меня пригласили с Наташей заниматься». «Чем заниматься?» «Математикой и физикой. Послушайте, там Наташа. Она совсем беспомощна. Она инвалид. Спасите ее, пожалуйста». «Разберемся», — коротко ответил мужчина. «Илья, этого на борт 117». Веревки сняли, и вокруг запястья Мирона тут же защелкнулись наручники. Его провели мимо самолетов, которые заводили охранников, приехавших вместе с ним. Чуть дальше стоял еще один самолет, такой же маленький кукурузник, на борту которого красовался номер 5017. В салоне он сразу увидел того толстого милиционера, который был в автобусе. Мужчина с залысинами поднялся на борт следом за Мироном. «Ну что, Петрович, готов ехать?» Толстый милиционер снял фуражку и большим платком вытер влажный лоб. «Сейчас, Сашко, 5 минуточек еще, дай передохнуть». «Потом отдохнешь, Петрович, потом. Василий Игнатьевич тебя заждался. Не надо его нервировать. Как ты думаешь, когда он собирается отправлять девочку?» «Я думал, он с этой партии ее отправит. Я же ему говорил, как стемнеет совсем, можно вывозить. Придумай что-нибудь, чтобы его поторопить». Милиционер тяжело поднялся с сиденья и направился к трапу. «Придумаю по дороге». «А этот что?» Он кивком указал на Мирона. «Говорит, студент, с Наташей занимался». «Студент, говоришь?» — нехорошо усмехнулся Петрович. И от этой усмешки Мирону стало не по себе, словно он был в чем-то виноват. «Я действительно студент», — заговорил он торопливо, будто оправдываясь. «Я и знать не знал, что там происходит. Мне сказали, надо позаниматься с девочкой, вроде репетиторства, денег подзаработать. Я ничего не знал, честное слово». «И кто ж тебя, голубок, туда отправил?» — также насмешливо осведомился милиционер. «Отец». «А кто отец?» «Полковник Уциев из штаба Прикарпатского военного округа». «Понятно», — протянул Петрович. «Серьезные дела. Так что там с девочкой-то?» «Ее держат в комнате на третьем этаже. Комната прослушивается, а может быть и просматривается. Пожалуйста, заберите ее оттуда побыстрее. Она же совсем одна. Она не понимает, что происходит, и, наверное, с ума сходит от страха». «Ладно, Петрович», — махнул рукой тот мужчина, который привел Мирона в самолет. «Езжай, в самом деле. А мы тут потолкуем с сыном полковника Уциева из штаба округа».